Глава 25. Следующим утром я проснулась непростительно поздно, около полудня. Почти до рассвета я не могла заснуть. Ворочалась в кровати из-за беспокойных мыслей о советнике и Альфе. Правильно ли я поступаю и могу ли поступить иначе? Ахнув, я почти вылетела из кровати, запутавшись в длинной сорочке. «Леди, куда же вы?» — удивилась входящая в комнату Бет. «Уже так поздно. Госпожа Мот не велела вас будить, вы же с дороги, а день сегодня сложный». «Что-то случилось?» — насторожилась я. «Думаю, вы и сами все скоро узнаете о Маре. Давайте я вам помогу платье надеть, а выступайте в общую гостиную», — загадочно произнесла Бет. Когда я умылась, оделась, причесалась и вошла в гостиную, все о Маре были там, кроме Ирды. Я испытала укол нехорошего предчувствия. Вчера после моего рассказа Альфа хотел поднять о Маре и фаворитку из постели и немедленно допросить. Гервальд посоветовал подождать до утра. «Ох, Лири!» Тут же затараторила Марджи, будто я никуда и не уезжала. «Пока тебя не было, мы так мило проводили время. Альфа каждый день посвящал одной из Амари. Со мной он гулял по саду целый час. Представь себе, а с Деллой согласился только поужинать. Зато он решил разделить со мной трапезу», — не осталась в долгу Делла. «А с тобой точно заработал бы себе несварение. Но вот стоило тебе вернуться, как в замке творится одним духом тьмы, ведомо что!» Не слушая, продолжала Марджи. «Марджи!» — укоризненно прошептала Бригида. «Разве я не права?» — невинно осведомилась та. «Что случилось?» — спросила я, чувствуя, как мурашки танцуют на спине. «Ирду вызвал к себе Альфа. Госпожа Мот увела ее час назад. Подумать только!» — шепотом сообщила Оливия. «Может быть, Альфа решила ей уделить время?» — покривила я душой. «Да ведь он уже посвятил ей один из вечеров, и сомневаюсь, что ему понравилось настолько, что он решил повторить», — фыркнула Делла. «Бедняжка шла, будто на эшафот», — заметила Бригида. «И я ее прекрасно понимаю. Там же будет и советник, а у него иногда такое выражение лица, что богиня, помоги!» — передернула плечами Марджи. Откуда ей было известно про советника, знала одна богиня, но в искусстве Марджи добывать сведения я не сомневалась. Я вспомнила, как предупредителен и заботлив был советник со мной, как очаровал мисси Нэнс, как позаботился обо мне во время нападения и покачала головой. Мысли о принятом мною решении победить в отборе терзали и кусали меня, будто стая голодных псов. «Ты не согласна, дорогая?» Тут же спросила вездесущая Марджи. Казалось, ее глаза успевали смотреть на всех одновременно. «Я знаю, вчера вы с советником вернулись в замок вдвоем. У вас наверняка было достаточно времени познакомиться поближе». «Я ездила к своим больным сестре и отцу Марджи. Если ты считаешь, что для меня это было увеселительной прогулкой, уверяю, ты ошибаешься», — медленно произнесла я. «Дорогая, я натурально в ужасе, ведь...» Однако почему именно Марджи пребывает в ужасе, узнать никому не довелось, потому что в этот момент в гостиную вбежала Ирда. Ее пепельные волосы выбились из прически, а нижняя губа тряслась. Замерев посреди гостиной, Ирда спрятала покрасневшее лицо в ладони и разрыдалась. А Мари сразу же окружили дочь кузнеца, пытаясь ее успокоить. «Ирда, что случилось?» — спросила Оливия, поглаживая тупо широкой, вздрагивающей от рыданий спине. «Они все узнали!» — протянула она сквозь мокрые от слез пальцы. «О чем?» Тут же подхватила Марджи, приподнимаясь на цыпочках. Ирда была выше ее на полголовы. «О просьбе!» «Ты что-то у кого-то попросила?» — предположила Бригида. «Нет». «Ирда, милочка, ну имей же совесть, расскажи, как есть!» — взмолилась Марджи от нетерпения, постукивая пол носком туфельки. Ирду усадили в кресло у камина, поднесли и вложили ей в ладони чашку чая, заботливо набросили на плечи шаль. Дочь кузнеца еще какое-то время всхлипывала, потом вытерла широкой ладонью один глаз и, вздохнув, начала рассказ. «Сегодня утром меня вызвал Альфа. Когда я пришла, оказалось, что он не один. Там же был советник Гервальд. Оба они были такими серьезными и смотрели так строго, будто в чем-то меня обвиняли. Они велели мне рассказать про разговор с фавориткой». Крупные слезы снова налились в глазах Ирды. «Не смей плакать!» — приказала Марджи так строго, что Ирда икнула от неожиданности, и слезы капнули из глаз, но новые не появились. «Какой еще разговор?» «Вы же знаете, что мой батюшка умелый кузнец». «Ирда!» — взвизгнула Марджи. «Сейчас не время вспоминать, чем занимается твой батюшка. Рассказывай по делу!» «Так я и пытаюсь рассказать. Леди Райла узнала, что мой батюшка умелый кузнец, и спросила, сможет ли он взяться выполнить кое-что особенное». «Особенное?» — эхом повторила Риса. «Подарок для Альфы!» — уныло кивнула Ирда. «Подарок?» — снова спросила Риса. «Да помолчи же и дай ей рассказать!» — велела Марджи. «Да, подарок. У него ведь скоро день рождения, аккурат в день праздника начала зимы». Я замерла. Именно про праздник говорил мне советник в ту ночь в саду, но он и словом не обмолвился про день рождения. Наверное, для них с братом это тяжелая дата, ведь оба лишились в тот день матери. Мисси, например, не любила отмечать свой день рождения именно по этой причине. Леди Райла передала мне рисунок доспехов и сказала, что выковать подарок нужно как можно скорее. Она обещала заплатить золотом. А теперь фаворитка считает, что это я проболталась и испортила Альфе сюрприз. Размазывая слезы по щекам, сказала Ирда. «А тебе не все равно?» — фыркнула Делла. «Она же фаворитка Альфа, я испортила ее подарок, как только Альфа узнал об этом разговоре. Вот уж правду говорят, что от волчьих ушей мало что утаишь». Ирда ушла к себе в комнату, а меня совесть кусала до самого вечера. После ужина, на который Ирда не явилась, я выспросила у Бет, где находятся покои фаворитки, и направилась туда. И хотя мне хотелось этого не больше, чем шагать по раскаленным угольям, совесть требовала поступить правильно. Пройдя в северную башню, в которой полноправно хозяйствовала фаворитка, я, глубоко вздохнув, постучала в украшенные резьбой двери.